что, несмотря на темноту, юнцы узнают малейшие ее извилины. Спешились, не проронив ни слова. Чувствовалось, что англичане здесь так и кишат. 10 молокососов остались охранять лошадей. Остальные, захватив динамитные патроны, отправились пешими за своим командиром. Они передвигались, словно истые индейцы, с бесконечными предосторожностями. Ползли, останавливались, прятались то за скалой, то за кустарником и снова пускались в путь. Бронепоезд находился всего в 1,5 километрах от них. Пушки его продолжали грохотать, оглушая молокососов. По железнодорожному полотну сновали какие-то тени, вырисовывались силуэты часовых, расставленных попарно, с промежутками от 150 до 200 метров. Отважные сорванцы с поразительной быстротой и самообладанием прямо голыми руками принялись копать ямки под рельсами. Сорвиголова насыпал в патроны порох, вставлял в них шнуры с фитилями и вместе с фанфаном укладывал их в ямки и прикрывал сверху землей. Неосторожное движение, малейший удар по стальным рельсам, и все взорвется. От одной мысли об этом людей менее хладнокровных бросило бы в дрожь. К тому же их каждую секунду могли заметить часовые. Правда, молокососы работали лежа, плотно прижавшись к шпалам, с которыми они сливались. Слава Богу! Наконец-то уложены все патроны. Их целая сотня, каждый весом в 100 граммов. 10 килограммов динамита. Так встряхнет, что самим чертям тошно станет. «Назад!» Голосом тихим, как дыхание, скомандовал сорвиголова. Молокососы отступили на несколько шагов и припали к земле. «Ты, Фанфан, останешься здесь», — продолжал сорвиголова, — «а я побегу на мост. Мне понадобится 1/4 часа, чтобы добраться туда и заложить там петарды. Когда услышишь взрыв, подожги фитили и беги. Понял?» «Да, хозяин. Если через 1/4 часа взрыва не будет, значит, меня уже нет в живых. Ты все равно поджигай тогда. Скажешь Кранье, я сделал все, что мог». «Есть, хозяин. Только вот что я тебе скажу. Взрывать-то взрывай. Да не вздумай сам кокнуться. У меня сердце от горя лопнет». «Молчи и выполняй. Сбор после взрыва. У стоянки лошадей». Отдав тот же приказ другим молокососам, сорвиголова принялся укладывать патроны в 2 провианские сумки, по 50 штук в каждую. Со стороны могло показаться, что он имеет дело не с динамитом, а с деревянными чурками. Так быстро и уверенно он ими орудовал. 1 сумку через правое, другую через левое плечо, в каждой по 5 килограммов динамита и в путь. Сделав небольшой крюк, Жан свернул прямо к мосту и 6 минут был уже на месте. Мост, как он того и ожидал, охранялся часовыми. Сорвиголова бесшумно обошел наскоро сооруженные англичанами защитные укрепления и добрался до обвалов, вызванных предыдущим взрывом. Он был в числе тех, кто взрывал тогда мост, и отлично запомнил конфигурации местности. Как и всегда, Жану невероятно везло. Ему удалось забраться по контрфорсу до настила моста. Мост был решетчатый.